Глава третья. «Да, страшный был», — говорит тот же Воронин. «Хватка, понимаете, мертвая. Все в нем было необычайное, какое-то непривычное. Приноровиться было трудно. Мужикам был доступ к губернатору чуть ли не во всякое время. В важных случаях уводил ходоков в канцелярию и тут опрашивал часами. Потом, обдумав, начинает действовать». Для характеристики муравьевской мертвой хватки Воронин очень одушевленно, почти художественно рассказывал разные эпизоды, которые я тогда же, к сожалению, слишком краткими чертами набросал на клочках. Постараюсь восстановить здесь один такой случай. Являются однажды ходоки от Энской волости, Воронин называл одну из волостей, кажется, Семеновского уезда. Волость заволжская, богатая, промышленная. Завелись в ней издавна крупные злоупотребления, застарелые, так сказать, освященные обычаем традиции. При назначении в уезд так и считалось. Жалования столько-то, ну там, квартирные, разъездные, да еще с Санской волости. Кроме уездных властей, перепадало и губернским чиновникам. И так эта традиция укрепилась, что никому и в голову не приходило посягать на нее. Куда там? Твердыня, да и только. Мужичишки и жаловались, особенно новым губернаторам, на всякие сверхъестественные поборы и растраты, да сами же всегда оставались виноваты. Прослышав о Муравьеве, не в долгом времени по его назначению опять послали ходоков. Служили молебны, снаряжали точно на войну, знали уже по опыту, что дело это опасное. Принял их мураш, долго и секретно беседовали. Потом зовет меня. «Займитесь, молодой человек, рассмотрением дел по прежде бывшим жалобам мужиков Энской волости. Потребуйте из канцелярии дело производства». Через несколько дней спрашивает. «Ну что, разобрались? Поняли, в чем дело?» «Нет, ничего не понял, ваше превосходительство. По документам как будто все правильно». «Ну, конечно», — говорит, — «конечно». Через несколько дней, так уже перед вечером, прибегает за мной курьер. «Пожалуйте спешно, требует губернатор». Бегу во дворец. Губернаторский дом в Нижнем принадлежит дворцовому ведомству и называется дворцом. У крыльца стоит уже тройка, запряженная в простой крытый тарантас. Являюсь. «Ну, молодой человек, собирайтесь в дорогу». «Когда прикажете?» «Сейчас прикажу». «Видели? Лошади уже поданы, со мной поедете». «Сбегайте домой, захватите важнейшие бумаги по Энской волости и через 20 минут, чтоб уже были здесь». «Слушаю». Повернулся я, бегом пустился на квартиру, захватил кое-какие бумаги и оделся. Прибежал раньше, чем через 20 минут. Смотрю, старик уже готов. Не дать не взять сибирский просол. «Ничего сановного». Просол устаревшая, оптовый скупщик скота и разных припасов, обычно мясо, рыбы для перепродажи. «Сели в тарантас. Куда прикажете ехать?» «К перевозу через Волгу». Подъехали к Борскому перевозу. Темнеет уже. Дождь моросит. Дело осенью. Паром на той стороне. Я было засуетился, хотел прикрикнуть. «Не знаете, дескать, кто дожидается?» Но старик остановил. «Ничего, молодой человек. Подождем. Люди небольшие». Сидим в тарантасе. Дождик на реку падает. Паромщики не торопятся. Не узнали или прикидываются каналье, что не узнали, кто их там разберет. А только вернее, что прикидываются. Исправник Орел был молодчина. Давно уже прослышал, что и мужичишки-то нажаловались, и бумаги затребованы. Все бросил. Днюет и ночует на той стороне у перевоза, чтобы встретить, если командируют какую-нибудь внезапную ревизию. Сидим мы, вдруг эта лодочка от берега шасть. Через минуту уже и не видно, на середине реки. Я внимания не обратила, старик высунул голову, смотрит вслед. «Понимаете, молодой человек?» «Никак нет, вашество». «Не понимаю». «Скоро поймете». «Учитесь все понимать. Простота, молодой человек, хуже воровства». Подошел, наконец, и паром. Также, не торопясь, ввели наш тарантас. Двинулись мы за Волгу. Это был первый выезд не то и самого Муравьева, не то мной с Муравьевым, не помню. Холодно, дождь под навес заливает, река черная, тихо. По Пароходов тогда было еще мало, да и время глухое. Подошел к паром к берегу. Свели нашу тройку. «Трогай! Только согласно приказу от такого-то числа потрудитесь отправиться в свою канцелярию и ждать приказаний». Щелкнул бедняга каблуками в грязи, откозырял, повернулся и пошел. Скоро и колокольцы забрякали. «Уехал?» — говорит мой старик. «Ну, слава тебе, Господи! Садитесь, молодой человек, поедем и мы. Ямщик, валяй в Энское село!» Зевнул, перекрестился и, кажется, заснул. Поздно ночью подъехали к волости. Соскочил я, стучу в запертую ставню. Долго не мог добудиться. Спят себе крепким деревенским сном, и не снится им, что гроза на носу. Наконец засветили огонь, кого, дескать, Бог принес. «Отворяйте! Кто там?» «Губернатор!» Ну, легко представить, какой это произвело эффект. Писарь не знает, одеваться ему или так выскочить. Глаза безумные, все еще не проснулся и душит его кошмар. Однако ничего, вошли мы, старик поздоровался. Видит писарь, что тот на него не кидается и даже на губернатора не похож. Ободрился, самоварчик поставил, обогрелись мы. А уж тут и старшина явился, стоит у двери, глядит непонимающими этакими глазами, вздыхает. После чаю, разумеется, предлагают его превосходительству отдохнуть. Постели готовы, утро, дескать, вечером мудренее. Я было, признаться, уже и потянулся, хорошо ведь это после долгой дороги, да по грязи, да вслякоть. А старик как будто и не замечает. Ну, говорит, теперь, молодой человек, приступим к ревизии. Господи, думаю, что это такое? Не прикажете ли, говорю, ваше превосходительство отложить до завтра? Нет, говорит, не прикажу. Приступайте к обозрению дела производства. Делать нечего. Разложил я на столе бумаги, принялся обозревать. Тут и днем-то черт ногу сломит. А тут не угодно ли? Ночью. Спать хочется. Сижу, хлопаю глазами, делаю вид, что читаю, листы переворачиваю. А он, злодей, закурил трубку. С длинным этаким чубуком трубку все бывало курит. И ходит из угла в угол, как ни в чем не бывало. Еще посмеивается. Остановился, показывает на меня чубуком. «Видите?» — говорит. Те вскинули на меня глаза и говорят. «Видим, вашество! Вот ведь и молодой, а дока сквозь бумагу и то все досмотрит». И опять ходит. «Вы только представьте, господа, эту картину. У порога писарь и старшина стоят, поднятые со сна, точно трубой архангела. Я за столом уткнулся в дела и строчек не вижу, только бы носом не клюнуть. На дворе дождь все шумит, а так томительно. Часы тикают, сверчок свистит. Вздохнет кто-нибудь, а он все ходит. Остановится, посмотрит на писаря и старшину и опять зашагает. И вдруг точно промчалось что-то среди этой томительной тишины. Прокинулся я, сна как не бывало. Гляжу, стоит мой старик против двери, даже ростом выше стал. Глаза как свечки, голос резкий, точно по железу ударяет. «Ну, будет! Что тут играть? Все равно разберем! Говори прямо, воровали?» Писарь-бедняга до сих пор как с креста снятый, тут вдруг будто даже обрадовался. «Так точно, — говорит вашество, — воровали! Из кони бе... Ну вот и отлично! Пойди доказывай, в чем дело!» Кинулся писарь к столу, сам листы переворачивает, показывает мне, разъясняет, и даже старшина нет-нет слова вставит. С меня и сон долой. Рука так и бегает по бумаге. Часа в три вся суть этих долголетних махинаций была как на ладонке. К вечеру следующего дня, не заезжая в уездный город, опять были мы на перевозе. А там пошло. Потребовать исправника, потребовать того, другого. Началась переборка. Пошел по губернии трезвон. Новый губернатор в один день раскопал всю Энскую твердыню, стоявшую, можно сказать, с незапамятных времен. Да, вот какой был наш старик, резвый. Одно-два, понимаете, таких дела, по канцеляриям пошла паника. Ужас, почти суеверный. От проклятого мураша, дескать, не скроешься, все видит насквозь. Ну а так как известно, кто Богу не грешен, царю не виноват, то всякий только молит Господа, помилуй и заступи. Все, дескать, под мурашом ходим, зато уж приказал, из кожи вылезут. Мы молодые чиновники за совесть, по клятвенному обещанию. Старые служаки из страха. Знают, что мураш своими зоркими глазами видит их насквозь. И значит, чуть что, кончено. Образ, который рисуется в этом рассказе современника, выступает в таком же виде в «Муравиаде». Автор дворянской сатиры свидетельствует, что ненавистный мураш действовал так же неожиданно и в других случаях, когда приходилось иметь дело не с одними писарями. Вскоре, ознакомившись с положением дел, он по всем ведомствам верхушки стал ломать и камуфлеты ловкие сюрпризом задавать. Помещиков, сановников, всех гонит наш Кощей, и душит он чиновников, как жирный кот мышей. Но, разумеется, старый крамольник, которому, вероятно, надоело гоняться за хищниками в Сибири и Архангельске, не затем попросился опять на гражданскую службу, чтобы играть роль кота в чиновничьем подполье. Он только готовился таким образом к предстоящей реформе, которая должна была повернуть в корне самые устои дореформенного порядка. Ему нужно было укрепиться, сосредоточить в своих руках всю власть. И скоро это было достигнуто. «То диваль», — с горечью спрашивает автор «Муравиады», «что полицию, имущество, удел, финансы и юстицию дед все к себе поддел». И далее. «К несчастью, это так. Давно уж всю губернию зажал наш дед в кулак». Теперь у старого заговорщика все уже было готово для генеральной битвы.